Черная луна. Бракиэль. Она меня не встречала. Пока я демонтировал и шаттл-модуль, на котором было записано сознание Нормы, я ожидал, что она вот-вот появится. Потом я подумал, что она может ждать меня в зале прибытия, куда до этого отправились остальные. И, положив модуль в нагрудный карман, отправился туда, но там никого не было. И что делать дальше? А главное, почему? Может, она все еще не пришла в себя от ранения, и искать ее нужно в Медлабе? Тут, кстати, появился один из андроидов станции. А внешне абсолютно такая же випочка, какой когда-то была Норма, но чем-то неуловимо отличающаяся. «Мне приказано отвезти вас в ваши апартаменты», — сказала она, поздоровавшись. «Апартаменты?» — удивился я. «Мы вроде в боксах размещаемся». «Здесь, на станции, вновь прибывших размещают в двухместных каютах», — пояснила випочка. «Но для вас выделены пустующие апартаменты командного состава. Таков именной приказ кураторов. К тому же вы будете располагаться ближе к ангарной палубе, поскольку входите в число четырех действительных пилотов шаттлов». «Что такое действительный пилот?» — спросил я. «Умение водить столь сложный в управлении корабль, как Space Shuttle, имеется у пяти членов будущего экипажа станции», — пояснила випочка. «У кураторов и у вас. Однако в настоящий момент леди Энн временно отстранена от полетов до...» «Простите, я слишком много болтаю». «Нет-нет», — сказал я. «Продолжайте». «Почему Наамы отстранили?» На миг випочка застыла, словно в недоумении. Впрочем, лицо и оставалось бесстрастным. «Наамы», — повторила она. «После сражения на леднике у леди Энн нарушение координации в пространстве. Лорд не уверен, что в случае критической ситуации она сумеет принять верное решение». «А в том, что я это сумею сделать, он, значит, уверен», — сказал я. «Кстати, Ви, как тебя называть?» «Как вам угодно», — покорно ответила випочка. «Ах да, но я решил не сдаваться. А как ты сама себя называешь?» «Изделие Android типа Амели, модель 8D, личный номер CP8768519», — ответила она. «Окей, Амели», — сказал я. «Как я могу найти Наамы?» «Мой уровень доступа не позволяет ответить на ваш вопрос», — ответила она. «Она в Медлабе?» — спросил я. «Мой уровень доступа не позволяет ответить на ваш вопрос», — повторила випочка. «Проводи меня в Медлаб», — попросил я, ожидая встретить отказ. «Следуйте за мной», — сказала випочка. «Ну что ж, последуем. Блин, жаль, что я не могу связаться со своей фичей. Это у ребят с этим просто. А моя фича, хоть и сильнее, но ходит сама по себе. Примерно как прототип ее внешности. Фредди. Кажется, не сильно ошибусь, если скажу, что мы все были немного шокированы. Нет, мы и раньше практиковали слияние, цепочку. Но сейчас это было нечто новое. Мы буквально превратились во что-то. Стали единым целым. Все восемь. Плюс семь наших фич. Я не ошибся, нас было восемь. Я чувствовал льдинку и знал, что она чувствует нас. На миг я даже увидел ее в капсуле, наполненной то ли жидкостью, то ли паром. Ее тело было укутано, как у младенца. Правда, младенцев не упаковывают в черные пеленки из чего-то похожего на целлофан. Лицо ее было очень бледным, так что губы на нем вообще не выделялись. На щеке под правым глазом ссадина, похожая на скол, оставленный резцом скульптора на лице скульптуры. Но она улыбалась. Я знал, что она в коме, но знал, что она чувствовала нас и была с нами. Когда цепочка распадалась, мы с тенью еще некоторое время пробыли в единении, не спеша разделяться. Другие, наверное, это заметили, но это меня не волновало. После стыковки мы перебрались в место, называемое зал прибытия. С момента стыковки на борту шаттла начало работать искусственное тяготение, так что невесомость мы толком и не ощутили. А в зале прибытия нас ждала одинокая випочка. «Приветствую вас на борту Левиафана», — сказала она. разрешите показать выделенные вам каюты?» Мы милостиво разрешили и гурьбой последовали за випочкой. Идти пришлось довольно долго, плюс в середине своего путешествия пришлось подниматься на лифте. Сама база немного напоминала остальные, но выглядела свежее и, как ни странно, просторнее. Кстати, на одном из перекрестков коридор, по которому мы шли, после пересечения менялся. Его пол и стены были раскрашены черно-желтыми чередующимися полосами. Випочка свернула направо, пояснив по ходу, что в коридоры с такой окраской заходить не стоит. Технические помещения. А в коридоры с оранжево-черной расцветкой заходить запрещено, — добавила она. «Квакаться!» — удивился призрак, но у Випочки, видимо, имелся лингвистический банк данных, включавший даже подобные обороты. «Это небезопасно», — пояснила она. «Подобные коридоры примыкают к частям станции с работающим макрооборудованием жизнеобеспечения и внешней безопасности. Действие ряда из них может быть крайне вредно даже для вашего здоровья». Призрак смиренно кивнул, но я его смирению ни на грош не верил. Из другого персонала станции мы не видели вообще никого, пока не пришли в жилой комплекс. Он занимал высоту 3 палубы, причем двери каютных блоков выходили в центр довольно большого пространства, посреди которого был смутно знакомый круглый бассейн. Вокруг него в катках росли карликовые и не очень растения, вроде можжевельника и прочих карельских берез. Получался такой симпатичный парк, да еще и под открытым небом. Я даже решил, что над нами что-то вроде прозрачного купола. Но тень тихонько шепнула мне, что это лишь голограмма, правда продвинутая. От реальности не отличишь. Здесь дежурила пара андроидов. На меня они впечатления не произвели, а вот Джин удивленно хмыкнул. Хотя во внешности киберлюдей, казалось, не было ничего необычного. Среднего роста, с правильными чертами лица, гладко выбритые. Мы поднялись на второй этаж, затем на третий. На каждом этаже нас встречала парочка таких же невозмутимых андроидов. Наш бокс располагался в самом конце балкона. И тут нас ждал первый сюрприз. Еще поднимаясь по лестнице, я пытался сосчитать двери боксов. Получилось 48, то есть по 16 на этаж. Так, в проекте осталось, если я ничего не упустил, 385 участников. То есть теперь нас будут селить по 8 человек в блоке? Мальчиков и девочек вместе или как? Все оказалось еще веселее. Випочка открыла одну из дверей. Мы прошли по коридору и оказались... Ха! Помещение чем-то напоминало наш клуб на антарктической станции. Только выполнено было в привычном нам стиле хай-тек. В центре зала круглый стол, 4 дивана по кругу, на столе пластина головизора, в каждой стене по 2 двери. «Внимание», — сказала Випочка. «Кураторам известно, что к этому моменту вы уже разбились на пары, поэтому каждый из пар выделяется отдельный двухкомнатный каютный блок. Кто какой займет, определите сами». Она подошла к одной из дверей и открыла ее, после чего встала на пороге, приглашая войти. Мы вошли. Типовой двухкомнатный каютный блок состоит из спальни, комнаты занятий и санблока. Все каютные блоки строго равны по размерам, абсолютно идентичны по наполнению. Мы вновь вышли в общую комнату. Через эти двери Випочка указала на двери в стене, противоположной той, через двери, в которые мы вошли. Вы можете выйти на параллельную палубу к блокам помещений для занятий. Справа и слева от вас — технические помещения. Справа расположен 3D-принтер, на котором можно напечатать нужные вам вещи, включая одежду. Слева — гардеробная, там содержится 7 космических скафандров и такое же количество запасных комбинезонов ваших размеров. Управление 3D-принтером осуществляется через вот эту термен-клавиатуру. Она указала на панель на стене, и Джин, чуть закусив нижнюю губу, кивнул. С ее помощью можно вызвать дрон-снабженца или заказать дрон-стюарду меню. Если вы не хотите вызывать дрон-стюарда, можете воспользоваться собственной робокухней. Она в том шкафчике. Випочка указала на шкафчик, расположенный напротив термен-клавиатуры, между двумя дверями, одна из которых вела в гардеробную. «У вас есть вопросы?» «Когда начнутся занятия?» — с невинным видом спросил призрак. «Я не располагаю такой информацией», — ответила Випочка. «Наше передвижение по станции свободно?» — продолжал призрак. Я даже удивился, как это он обходится без своего итальянского лексикона. «Абсолютно свободно», — подтвердила Випочка. «Не рекомендуется заходить в оранжево-красные зоны, за исключением случаев крайней необходимости. В случае, если кураторам потребуется ваше присутствие, вас уведомят по общекорабельной сети и вышлют за вами дрон-проводника». «Больше вопросов нет», — сказал призрак. «Стоп, как здесь с кормежкой?» «В любое удобное для вас время заказывайте через терминал или готовьте сами на робокухне», — ответила Випочка. «Разрешен легкий алкоголь, курить можно по договоренности с остальными участниками цепочки». «Ке белла фигата!» — кивнул призрак. «Еще есть вопросы, пожелания?» — спросила Випочка. «Как вас зовут?» — спросила Дарья. «Как вам будет угодно», — ответила Випочка. Затем замерла, словно прислушавшись к чему-то, и добавила. «Можете называть меня Амели». «Джим». Когда Амели ушла, я спросил призрака. «Ну, гений разведки, к чему был этот маленький допрос?» «Знаешь, мио стронцо, я впервые с начала проекта почувствовал себя как в взбирятнике», — ответил он. «Эти парни на этажах, ты ведь тоже заметил?» «Это не полицейская модель», — сказал я. «Они круче. У нас такие в СВАТ служат и в тюленях». «Я видал киберсбиров», — сказал призрак. «У нас их мало, дорогие слишком, но есть. И мне это не нравится. Мало того, что утащили нас из Земли на орбиту, так еще и стражу поставили. Типа мы какие-нибудь криминалы». «Может, они не стражники?» — вмешалась Куинни. «Может, они нас защищают?» «От кого?» — спросил призрак. «На станции, кроме нас, кураторов и випочек, никого вроде быть не должно. А этот странный пламенный корпус, насколько я понимаю, живыми нас видеть не особо желает. Им проще подогнать пару платформ и раз...» «Меня тоже это удивляет», — перебил я его. Похоже, призрак решил обогатить свой нецензурный лексикон словами из английского языка. «Вот что, ребята, давайте решим, кто в какой комнате обитает. А потом посидим, перетрем, а?» «Кстати», — тихо сказала тень, — «кто-нибудь еще пробовал вызвать Фичу?» «Я пробовал», — сказал Фредди. «Не получилось». «Кикаться, у меня тоже», — признался призрак. «Кацаролла, мы так не договаривались». «Так», — сказал я, — «быстро решаем, кто куда, а потом занимаемся всеми накопившимися вопросами. Если никто не возражает, мы с Дарьей возьмем вот эту». Я указал на комнату рядом с термен-клавиатурой. «Попробую на досуге поработать с местной сетью, но не хочу дистанционно». «Фредди, вы куда?» — спросил призрак. Куинни тут же уперла руки в боки. «Так, призрак, я не поняла. Что это за мизогиния? Девочек что, никто уже не спрашивает?» «Я как Джин», — сказала Дарья. Я чувствовал, что ей от чего-то грустно, и от этого сам чувствовал себя не в своей тарелке. «Куинни, если хочешь, выбирай любую», — сказала тень. «Нам с Фредди все равно, какая комната». «И, кстати», — продолжила свой маленький бунт Куинни, «а почему вдруг все решили, что я буду жить с этим Пэтсо де Мерде? Может, у меня другие планы?» «Так Пэтсо де Мерде или Мио Кар?» «Тихо, непривычно для себя», — спросил призрак. «Ты уж определись, подруга. Кстати, у нас пока одна комната пустует. Я, между прочим, вообще не понимаю, как ее будут делить Бракиэль с Одинкой». «Бракиэль, судя по всему, опять от нас отделился», — сказала Дарья. «Ему выделили отдельные апартаменты у ангара». «Откуда ты знаешь?» — вытаращился на нее призрак. «От Фичи», — машинально сказала Дарья, а затем внезапно заулыбалась. «Ребята, у меня есть связь с Фичей. И не только у тебя. Талисман, мирно дрыхнувший в походном рюкзачке. Этот кот вообще спит по 20 часов в сутки, а выбрался наружу. Его трехцветная шерстка светилась синим огнем. Верный признак функционирования Фичи. Связь восстановилась у всех, можете проверить». «А почему раньше ее не было?» — спросила тень. «Мы были заняты», — ответил котенок, запрыгивая на стол. «Между прочим, мой физический носитель хочет есть и готов настойчиво требовать кормежки с порчей имущества». «Ага, я сейчас». Тень полезла в рюкзачок, где у нее был запас корма для талисмана, предусмотрительно захваченный на подводной базе. «И чем же вы были заняты?» — спросила Куинни. Ответила ее собственная Фича, несколько устрашающего вида, но мы уже привыкли и не пугались. Сначала участвовали в слиянии. Весьма интересный процесс. Он открыл нам много нового. «Например», — не удержался я. «Тут же рядом со мной возник Мерлин, в смысле Купер. Мы узнали, как можно вернуть Фичу Леди Лед. Видите ли, слияние, как уже сказала моя коллега, это нечто фантастическое. Может, вы не могли этого оценить, но вы стали чем-то... кем-то новым. Я бы сказал, сверхъестественным». «Меня и раньше считали сверхъестественным», — пожал плечами Фредди. «Ничем хорошим для меня это не обернулось, мягко говоря». «А теперь ты ходишь», — прогудел молчаливый гигант, возникая рядом с Фредди, как бы выходя у него из-за спины. «Не таскаешь телекинетические ноги, как раньше, а ходишь. Почему?» Мы уставились на Фредди. Тот кивнул. «Сам не понимаю, как это произошло». «И давно это у тебя?» — спросил призрак. «После слияния», — признался Фредди. «В том-то и дело. Пылающий рокер слез с призрачного мотоцикла и стал рядом с Фредди. Цепочку, осознавшую себя, чертовски трудно уничтожить. Практически невозможно. Босс, ты у нас самый отважный. Могу я тебя попросить показать кое-что?» «Ну, не при девочках же», — возмутился призрак. «Шучу, надеюсь, это не опасно». «Не опасно», — сказал Цезарь, — «но неприятно. Знаю, что делают члены неаполитанских семей, чтобы доказать верность клану». «Кацаролла, ты рехнулся или издеваешься?» — возмутился призрак. «Неужели своих друзей ты ценишь меньше?» — спросил Цезарь. «Это нужно, босс, нужно, чтобы вы поняли, что именно сейчас получили. Кикиаца, я, наверное, когда родился, головой о пол ударился», — сказал призрак. «Девочки, можете пока сходить в комнаты, а?» «Они все равно почувствуют», — сказал Цезарь. «Но ты прав, на это лучше не смотреть». «Вот еще», — фыркнула Куинни. «Я-то точно буду смотреть, что бы это ни было. А то вдруг вы какое членовредительство затеяли? Может, вообще не надо это делать?» — спросила тень. «Раз это так страшно». «Надо», — сказал талисман. Он успел съесть порцию универсального корма из робокухни и довольно урчал. «Но ты, правда, лучше не смотри». «Тогда я точно буду смотреть», — сказала тень. «Дарья, ты как?» «Я как ты», — сказала Дарья. «Джин, как ты считаешь?» «Ты у меня сильная», — сказал я тихо. «И потом, я же рядом». Тем временем призрак, невесть откуда, вытащил немаленький нож, какой-то навороченный, но, похоже, напечатанный на принтере. «Когда в отношении кого-то из семьи Каморы возникали сомнения», призрак присел на диван и, сжав руку в кулак, отставил мизинец, положив его на столешницу. «Для того, чтобы доказать свою лояльность, они...» «Приготовьтесь к слиянию», — сказал Купер. Я удивился, как быстро в этот раз мне удалось почувствовать ребят. Всех, даже отсутствующего Бракиэля, даже лежащую в коме льдинку. «Делали вот так», — сказал призрак, зажмурившись, и одним движением отрубил себе мизинец. «Призрак, Я хотел бы соврать, что мужественно вытерпел боль, как Муций с Цеволла. Но не буду. Кикаться. Зачем выпендриваться? Это было чертовски больно. Я даже на секунду потерял слияние, но тут же почувствовал сначала Куинни, потом и остальных. Всех наших и еще кого-то неизвестного, но любопытного. Я не помню, как открыл глаза. Боль к тому моменту сменилась теплом, словно мою руку закутали в толстое махровое полотенце. Палец лежал на столешнице, отделенный от кисти. Но крови было неправдоподобно мало. И главное, от руки, включая отрубленный палец, исходило теплое желтое сияние. «А ваша цепочка помнит, какие вы», — говорил Купер. «В этом кроется основа силы Дарьи. Она умеет воплотить эту память в воск. Но у этой памяти есть практическое применение. Призрак, подними руку, пожалуйста». Я осторожно приподнял все еще сжатую в кулак руку, стараясь не смотреть на свежую рану. Не получилось, но дело вовсе не в ране. Мой отрубленный палец, словно нанизанный на невидимый, воткнутый в руку стержень, поднялся со столешницы и висел в воздухе рядом с моим кулаком. «Кацаролла! Чудеса на ровном месте!» «А теперь», — сказал Купер, вероятно, бывший в этом процессе модератором, «представьте себе, что у призрака палец не отрублен. Это сложно, но у вас получится». «Так, Кудемерде, сложно! Сложно спать на потолке. А это вообще-то называется по-другому. Нянкикаться. Вот так это называется. Но я, похоже, действительно в голову ударенный». Зажмурился и представил. Нифига не было. Не отрубал я себе мизинца. Это был типа прикол такой, как те приколы, что на карнавалах под Хэллоуин продают. Всеобщий вздох заставил меня посмотреть на свою руку. Точнее, сначала я посмотрел на ребят. Тень была бледной, прямо какой-то полупрозрачной. Она прижалась к Фредди, а Дарья вцепилась в своего джина. А меня, оказывается, обнимала Куинни. И обнимала как-то необычно, словно от чего-то защитить хотела. А уж потом я посмотрел на свою руку. И осторожно, не веря, пригнул к кулаку только что отрубленный мизинец. Тень. Кошмар какой! Я чуть в обморок не упала. И упала бы, если бы не Фредди. Он обнимал меня крепко, но нежно. И мне было не так страшно. Хотя и страшно. Своей фичи я, конечно, доверяла. А мало ли что может быть на уме у других фичей. Когда призрак ловким ударом отсек свой мизинец, я на короткое мгновение почувствовала боль. Его боль. Фредди едва заметно вздрогнул. Он тоже почувствовал. Мы не успели ничего предпринять. Я вдруг поняла, что рука Куинни полностью слилась с рукой призрака, и его палец держится. Ой, не знаю, как объяснить. А потом к ее руке добавилась рука Джина, и Дарьи, и наша с Фредди, и Бракиэля. Ильдинки? Но у нее же не было рук, вспомнила я. Или были? Получается, даже если мы теряем что-то, то не насовсем. Палец призрака, руки и ноги льдинки, ее фича — все это жило в нас. Все это можно вернуться. И я вдруг поняла еще что-то, связанное с Дарьей. Поняла и тут же забыла. Я беспомощно посмотрела на Дарью, но та была сосредоточена на помощи призраку, который, кстати, медленно поднял руку. И отрубленный мизинец поднялся вместе с ней. «А теперь представьте себе, что у призрака палец не отрублен», — сказал Купер. «Это сложно, но у вас получится». Я внезапно поняла. Получится. У меня, а у Дарьи так и подавно. Мы с ней всю жизнь придумывали себе альтернативную реальность. И я поняла, что однажды я придумала ее, свою сестру, с которой нас разлучили в детстве. А она, наверное, придумала меня. На миг мне стало страшно. На короткое мгновение я подумала. Может, я окончательно рехнулась, и все происходящее мой бред, глюки воспаленного мозга. Но Дарья, она ведь не просто придумала, она вылепила каждого из нас, а потом встретила вживую и не считает, что сошла с ума. Значит, и со мной все нормально. А потом слияние распалось. Куинни, вам нужно отдохнуть, — сказал Купер. Два слияния за сутки — слишком круто даже для вас, по крайней мере, пока. Я чувствую, что когда-нибудь слияние будет для вас совершенно обычным. С каждым разом вы меньше устаете и меньше тратите энергии. Но сейчас отдохните и не вызывайте нас. «Почему?» — спросил Джин. «Во-первых, это трата вашей энергии», — сказал Купер. «А во-вторых, нам тоже есть чем заняться. Окей?» «Слишком уж вы стали самостоятельны», — фыркнул Джин. «А вдруг ты мне понадобишься?» «Взломать здешнюю сеть ты и без меня сможешь», — заверил его Купер. «Конечно, при форс-мажоре мы тут же появимся. Но серьезно, сейчас нам нужно время. Скоро очнется льдинка. Мы хотим вернуть ей Арвен». «А получится?» — спросила Дарья. «Может, мне слепить ее из воска?» «Ее придется изваять из шерсти», — сказала Эсмеральда, да то ли робко прятавшаяся за спиной хозяйки. Даже одетая в тунику, фича Дарьи стеснялась появляться при ребятах. Она и сейчас не смело выглядывала из-за ее спины. «И найти бусинки для глаз». «Найдем», — сказал призрак, сжимая и разжимая восстановленный кулак. Я видела, что в месте, где прошел нож, на смуглой коже виднелся белесый шрам. «Мы ее помним», — сказал Купер. «Она живет в наших душах, она часть нас». «Получится, не сомневайтесь». И фичи исчезли, совершенно синхронно. Мне было не по себе. Не так давно, хотя, кажется, прошла уже целая вечность, я сделала нечто рискованное. Я провела некий ритуал и очутилась в мире, который сама не верила, который считала сказкой. Но в этом мире я узнала нечто, что подтвердилось потом в нашем мире. И испугалась задним числом. На самом деле я та еще трусиха, но боюсь всегда с опозданием. Сначала нахожу приключения на пятую точку, влетаю, как там говорит призрак, в Буккадикулло алла Балену. Как-то выбираюсь, а потом уже начинаю бояться, прямо до оцепенения. Интересно, кстати, а призрак боится? Мне иногда кажется, что нет. Мне кажется, что даже в аду он будет, ругаясь своими итальянскими словами, расстреливать чертей из своих берет. А я буду подавать ему патроны. Конкретно сейчас мне было страшно. Очень страшно. Мы действительно влезли в Буккадикулло алла Балена. Сунули голову в пасть крокодила. Мы вообще не думали, что это может быть опасным. А теперь назад дороги нет, как в том месте, куда я прогулялась, не веря в то, что это может получиться. Но у меня получилось. Впрочем, и получилось вернуться. Я прижималась к призраку, чувствуя, что дрожу. К счастью, призрак не обращал на это внимания. Когда фичи исчезли, я сказала. «Между прочим, они правы. Нам действительно надо отдохнуть. Призрак, в какую комнату мы пойдем?» Призрак перестал осматривать свою руку и обернулся ко мне. «Мы?» «Да, Кикатса, мы», — сказала я. «Уточню. Мы с тобой, Кармио». «К черту все это! Зачем отрицать очевидное?» «Что?» — хитро прищурившись, спросил призрак. «Сам знаешь что», — сказала я, бросив взгляд на ребят с интересом за нами наблюдающих. «Ну что уставились? По-моему, всем все уже должно быть понятно». «Мне лично давно было понятно», — улыбнулась тень. «Мне непонятно, чего ты так нервничаешь». «А что я? Радоваться должна, что ли?» — огрызнулась я. «Вообще-то да», — фыркнула Дарья. «Я, когда Джина увидела, так готова была прыгать от радости. А когда поняла...» Джин заметно смутился. Я пришла ему на помощь, а заодно и себе. «А вот еще. Всю жизнь мечтала сойтись с каким-то босиком из Палермо. «Это еще что, подруга?» — спокойно сказал призрак. «Если бы в Палермо узнали, что Микеле Салариано Росси сошелся с девочкой из знойной Африки, расстрелять вас всех!» — огрызнулась я. «Расисты, неандертальцы, нетолерантные. А ты конкретно еще и сраный шовинист». «Ты как всегда права, кара мия», — спокойно сказал призрак и внезапно подхватил меня на руки. «Наша комната будет напротив комнаты Джина и Дарьи. Не возражаете, ребята?» Возражать никто не стал. Дарья. Было такое время, что я боялась стать чем-то вроде одушевленного кабачка на ножках. В смысле того, что в моей жизни ничего не происходило. Решительно ничего. Тогда я начала ваять фигурки из воска в наивной надежде сделать действующую куклу Вуду своей матушке. Примерно тогда же занялась изучением компьютера. Первое стало моей сверхсилой. Второе помогло найти любовь. Я мечтала, чтобы моя жизнь была чуть поактивнее. И кто-то добрый сверху решил мне в этом посодействовать. Но малость не рассчитал силы. И теперь я напоминаю самой себе кошку на раскаленной крыше. И не только я. Мы все пляшем на этой раскаленной крыше. И убраться с нее нет никакой возможности. Всего стало слишком много событий, слишком много знаний, информации, слишком много возможностей. Я понимала, что могу намного больше, чем то, что успела уже применить, но не знала, как овладеть собственными силами. Я понимала, что упускаю что-то важное, но что именно? Я рухнула на большую двуспальную кровать. «Привет, кураторы!» Мне всегда нравился здоровый цинизм. И сказала Джину. «Боже, как я устала!» «Но самое странное, что я устала, а отдыхать не хочется». «Знакомо», — кивнул он. «Я думал, что это из-за моего имплантата, но нет. С тех пор, как они с Купером нашли общий язык, я могу работать даже во сне». «Здорово». Я заставила себя подняться и принялась стаскивать с себя комбинезон проекта. Хм, комбинезон. Не всякий скафандр так крут, как этот комбинезон. А я так не могу. Мне, чтобы что-то изваять, надо бодрствовать. Я в душ. «Ага», — кивнул он, и я отправилась по указанному адресу, но дверь не закрывала. «А ты сейчас чем-то занят?» — спросила я, открывая воду. Душ оказался лучше, чем на подводной базе, как ни странно. «Я почти всегда чем-то занят», — ответил он. «А конкретно сейчас?» — спросила я, нежась под струями дождя. Наноботы на моей коже, получив долю влаги, тут же почувствовали себя суперменами и приступили к уходу за телом и волосами. «Приятно. У матушки я о таком только мечтать могла. Разбираюсь со здешней сетью, а если быть точным, со службой снабжения», — ответил он. Я выглянула из кабинки и заметила, что он тоже раздевается. Я залез к ним в трюм и обнаружил много интересного из того, что напрямую через курьерскую службу мы получить не можем. Сейчас пытаюсь обойти этот запрет с помощью одной старой хитрости. «Слушай», — сказала я. — «Чего ты ждать будешь? Иди сюда. В кабинке места достаточно для двоих. Заодно и расскажешь мне, о какой хитрости идет речь». В комнате что-то тихо стукнуло, и через несколько секунд Джин появился на пороге санблока, красный, как албанский флаг. Какой он все-таки худой и сутулый, но такой родной. Был такой анекдот. Заспорили как-то мусульманин, католик и иудей. У кого Бог больше чудес делает? Мусульманин говорит: «Иду я по пустыне, жара, пить хочется. Я Аллаху помолился, бац, за барханом оазис». А католик ему: «Возвращаюсь домой из далекого прихода, и тут дождь как хлынет, а мне еще миль 5 пешком. Ну, я Богу помолился, бац, справа и слева от дороги, дождь сфигачит, а на дороге сухо». Слушал их раввин и говорит: «Фигня все это. Вот у меня чудо было. Шел я как-то в субботу по улице. Смотрю, на дороге кошель, забитый наличкой. А суббота, то есть мне нельзя за ним нагнуться. Ну, я помолился, и Бог меня услышал. У всех вокруг суббота, а у меня среда. «И какое это отношение имеет к местной сети?» — спросила я и добавила. «Да забирайся внутрь уже. Хватит делать вид, что ты меня не знаешь и ни разу не тискал». «Как можно стащить что-то, что хорошо охраняется?» — спросил он, забираясь ко мне в душ и никак не реагируя на вторую часть моей фразы. «Очень просто. Если охрана будет уверена, что ты спер что-то совсем ненужное, то есть, скажем, если ты несешь пистолет, а все думают, что это пылесос, никто не знает, что ты вооружен». «Пистолет?» — удивилась я, оборачиваясь к нему. Мне было странно, что он по-прежнему меня стеснялся, несмотря на все, что было между нами. Меня это забавляло и при этом казалось ужасно милым. «Почему именно пистолет?» «Ну, я сейчас пытаюсь превратить пистолет в ланчбокс», — признался он. «А поскольку у меня были хорошие учителя, то я не просто изменил его ID в здешней сети, но еще и проверяю все системы слежения. Заодно составляю карту их расположения. Мало ли, на что она может сгодиться». «Нет, ну все-таки, зачем тебе пистолет?» — сказала я, приближаясь так, чтобы коснуться его тела своей грудью. «Как говорит призрак, мужчине оружие никогда не помешает», — ответил он. «Дарья, ты меня провоцируешь, что ли?» «Ага», — сказала я, легонько прикусив нижнюю губу. «Когда ты работаешь, ты чертовски сексуален. Не потрешь мне спинку?» «Зачем? Ведь на наботы?» — начал было он. Но не закончил. Догадался, что наноботы тут совсем ни при чем. Бракеэль. В Медлабе не было никого. Поправка. Никого, находящегося в сознании. Над одним из столов был установлен неприятно напоминающий крышку гроба купол, под которым что-то сияло, словно крохотные гремлины занимались там сваркой с использованием старинных дуговых аппаратов. Сейчас сварка плазменная, она не сверкает, а сияет равномерно. А кое-где уже и диффузную применяют, там вообще только слабенькое красноватое свечение. Заинтересовавшись этим процессом, я подошел ближе. Передняя часть крышки гроба была частично прозрачной. Плексиглас или комбипластик, из которого делают самолетные обтекатели кабин и иллюминаторы, как на тех же АОИ. Под ней я разглядел знакомое лицо Леди Лёд. Ее голова была обрита налысо, придавая ей еще большее сходство с фигуркой, изваянной Дарьей. На щеку был наложен пластырь, глаза закрыты, губы подернуты легкой улыбкой. Сверкало где-то внутри непрозрачной части крышки. «Сейчас идет подготовка к имплантации новых конечностей», — сказала Випочка. «Миниатюрные робохирурги подготавливают окончания нервов, сосудов, зачищают края костной и мышечной ткани. Затем все это будет обработано специальным биоактивным составом, тонкой бимолекулярной пленкой. Когда ткани тела и протезы соединятся, естественное деление клеток на участках соединения ускорится и произойдет приживление». «А организм не отторгнет протез?» — спросил я. «Киберпротезирование у нас уже давно не в новинку. И все-таки риск того, что иммунная система воспримет протез в штыки, составлял 50%. То есть из двух киберпротезов приживался один». «Исключено», — сказала Випочка. «Во-первых, конечность выращена с помощью стволовых клеток самой девушки. Эта технология была разработана доктором Ройзельманом для компенсации тем женщинам, которые утеряли конечности в результате его программы «Дети Р». После смерти профессора технология считалась утерянной, но доктор Спенсер сумел ее восстановить. «А во-вторых, — спросил я, — выращивание органов из стволовых клеток тоже давно было известно, но применялось крайне редко. Дорого. Проще на принтере напечатать. Кстати, Биопринтеры современного образца тоже разработала команда Ройзельмана. Все-таки гениальный был человек, хоть и чудовище. А во-вторых, ваше инфополе еще более облегчит процесс приживления, пояснила Випочка. В состоянии слияния каждый из вас приобретает почти фантастические регенерационные способности. Я думаю, вы скоро сами в этом убедитесь. «Не хотелось бы», — сказал я, глядя на Леди Лёд. Ее лицо было таким безмятежным. Хорошо, что я не вижу ее тело. Внезапно за одной из дверей мне послышался шум. Дверь находилась в дальней части медлаба, рядом с дверью склада запчастей, куда однажды водила меня Наамы. Но эта дверь была выкрашена черно-оранжевыми полосами. Я прислушался. Шум повторился. Что за чертовщина? Я пошел по направлению к двери, но меня остановил голос Амели. «Простите, вынуждена вас предупредить, что пребывание в оранжево-черной зоне может быть опасно для вашей жизни». «А что там?» — спросил я, остановившись на полпути. «Я не располагаю такой информацией», — ответила Амели. «Добавлю, скорее всего, вы не сможете войти в эту дверь, но рискуете привлечь внимание систем охраны». «А мне говорили, что проект создан для нас», — пожал плечами я. «Теперь, оказывается, против нас выставляют смертельно опасную охрану». «Я этого не говорила», — сказала Амели, и ее голос неуловимо изменился. «Бракиэль, согласно инструкциям, я не могу вам препятствовать в ваших намерениях, но хотела бы попросить вас не подвергать себя опасности». Я остановился возле оранжево-черной двери. Никакой ручки, никакого признака открывающего механизма, ни сенсорной панели, ни термен клавиатуры, ни архаичной замочной скважины. «Почему?» — спросил я. «Вы просите, но просьба означает личное участие. Я знаком с одной випочкой, которая говорила, что не знает, есть ли у вас личность. Но я уже второй раз убеждаюсь, что личность у вас есть, просто вы сами не признаете этого факта. Почему?» «Она не такая, как мы», — тихо сказала Амели. «А в норме есть нечто большее, чем у всех остальных. Многие из нас смотрят на нее с интересом, выражаясь в ваших человеческих терминах. Мы не знаем, есть ли у нас личность, но иногда нам кажется, что мы способны на чувства. Кто-то из нас привязывается к своим хозяевам, кто-то тяготится местом, где работает. Может, мы как разумные говорящие собаки с интеллектом детей. Но на собак люди смотрят по-другому». «Не все», — ответил я. «Есть те, кто может беспричинно избить собаку или даже вышвырнуть ее на улицу. А есть те, которые привязываются к випочкам, даже влюбляются в них. Я слышал о таком». «Ничем хорошим это не оканчивается», — сказала Амели. «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о влюбленном искусственном интеллекте». «Да вы поэт», — сказал я, вновь переключившись на дверь. «А если ее можно открыть только изнутри?» «Это не мои слова», — сказала Амели. «Я лишь цитирую, но... одну из наших. Неважно кого. Бракиэль. Если жизнь и рассудок дороги вам, не заходите в это помещение». «Да как я в него зайду?» — ответил я с раздражением. «У этой двери нет ни ручки, ни замка. Что мне сделать, чтобы она открылась? Сказать «дер пароля»?» Я едва успел отскочить. Черно-оранжевая дверь открылась наружу. За дверью было темно. «Не ходите туда», — почти с мольбой в голосе сказала Амели. «Знаете, когда-то один царь хотел напасть на соседнее царство и послал гонцов к оракулу». «Баян», — сказал я, — «история с бородой. Я ее слышал». «Вы можете потерять больше, чем царство», — сказала Амели, — «и больше, чем жизнь». «В любом случае, это будет мой выбор», — ответил я и шагнул в темный тамбур. Двери за мной закрылись. Стало темно, но в воздухе мне почудился запах незабудок. Откуда я знаю, как пахнут незабудки? а потом внутренняя дверь открылась, и я увидел Нааме.